Возвращение к самому себе. Польку! Играйте польку! Четыре девочки, вставшие в пары в верхнем зальце дома Суриковых, приготовились плясать. Василий Иванович сидел с гитарой на диванчике, а рядом тоже с гитарой расположился красноярский архитектор Леонид Чернышов. Человек он был веселый, приветливый, гитарист страстный. Весь этот вечер они посвятили музыке, разыгрывая в две партии Баха, Глинку, народные песни. Оба наслаждались, когда удавалось добиться чистоты и подлинной слитности в исполнении. А потом прибежали Оля и Лена, с ними сестры Глаша и Нюра Жилины, подружки по гимназии, куда с осени отдал дочерей Василий Иванович. Нюра — маленькая, белокурая, веселого, беззаботного нрава. Глаша — серьезная, в очках, с длинной русой косой. Та девочка, которую впоследствии судьба привела к революционной деятельности, к поднадзорности и аресту. Гитаристы изящно и весело грянули старинную польку. Две пары запрыгали по залу. Девочки Суриковы в темных платьях, Жилины в светлых. Увлеченно плясали, кружась то вправо, то влево. Дядя Саша, стоя в дверях, хлопал в такт и распоряжался фигурами. Темп ускорялся, девочки, раскрасневшись, едва успевали за музыкой и под конец, выбившись из сил, с хохотом повалились на пол. «Вот уж действительно до упаду!» — смеялся дядя Саша, помогая им подняться. В дверях показалась бабка, пригласила всех на ужин вниз в столовую. Там на столе кипел самовар, в вазочках родило варенье из черной смородины, на блюде горой лежали пышные шанюшки с черемухой. На подносе стоял запотевший графинчик с водкой, тонко наструганная вяленая оленина, пропастинка, копченая амулятина и квашеная капуста, если кто из мужчин захочет выпить и закусить. Прасковья Федоровна села за самовар разливать чай, особенно душистый и крепкий в доме Суриковых. Она сильно состарилась и одряхлела за последний год, но ради гостей принарядилась в черное канифасовое платье и туго обтянула голову черным в мелкий розан платком. Она не могла нарадоваться на старшего сына, видя, как сходит с него тяжелый недуг угнетения. Но все казалось ей: мало он ест, мало спит. Иногда братья, развлекаясь после обеда, затевали веселую возню. Прасковья Федоровна с беспокойством следила, чтоб Саша не зашиб Васеньку. «Да не мни ты его, Сашка!» — ворчала она на младшего. «Пусть лучше полежит после обеда-то!» И разнимала их, и отправляла старшего наверх отдыхать. Вот и сейчас Прасковья Федоровна вдруг захлопотала. «Васенька, а хочешь пельмешков горячих от обеда остались?» — с надеждой спросила она у старшего. «Ну что ты, мамочка, на ночь-то!» — отмахнулся тот и принялся угощать друзей. Они пили водку и закусывали, говоря о чем-то своем деловом, мужском, охотничьем. Девочки уминали шанюшки, лукаво поглядывая друг на друга и смеясь чему-то своему девчачьему. «Мамочка, а старину покажешь нам?» — вдруг обратился Суриков к матери, и, не дожидаясь ответа, побежал в спальню к сундуку, вытащил из него старинные шугаи, платки, косынки и тут же обрядил девочек, а потом заставил мать рассказывать, когда и на какой случай наряжались во все это ее бабки. «Нужно как зеницу ока беречь, пока мы живем всю эту старину», — говорил он, любуясь расцветками и шитьем. «Мы ее любим и ценим, а вот они, молодые, ничуть не дорожат древностью, не понимают красоты. Да ведь для них хоть трава не расти, — сокрушался он, кивая на девочек, что молча блестели глазами из-под шитых золотом повойников и косынок. За распорядком в доме следил Александр Иванович. — Ну, девочки, спать, — сказал он племянницам, — поплясали и хватит. Он сам пошел провожать живущих по соседству сестер Жилиных. Удивительной сердечности и доброты был этот человек, так и не устроивший своей собственной жизни. О себе он не думал, все о матери и брате. И сейчас его мысли были заняты новой работой Васи. Он сам толкнул его на мысль написать картину сибирской народной игры «Взятие снежного городка». Василий Иванович сразу зажегся и начал собирать материал. Каждый базарный день он с утра толкался в народе, зарисовывая росписи на дугах и на старинных кошевах. Однажды он увидел розвальни с искусно выгнутыми скрепами на полозьях и тут же зарисовал их. Богатые узоры тюменских ковров он писал акварелью. Его занимали образы для толпы зрителей. Да искать-то было нечего, стоило только выйти за ворота, все тут. Василий Иванович вглядывался в эти лица, освещенные солнцем или в пасмурный день в рассеянном свете, и казалось ему, что каждый из этих лиц может органически врасти в картину. Как все они были ему близки и понятны своей сибирской суровой красотой. Игру «Взятие снежного городка» он знал еще с малого детства. Однажды дед Александр Степанович повез его в Торгошино поглядеть на эту игру. На всю жизнь запомнил тогда Вася взмыленного коня, который, проломив снежную стену, проскочил совсем рядом с их кошевой и комьями снега закидал и его, и деда. Игра эта осталась от глубокой старины в память завоевания Сибири Ермаком. Во многих селах строили на Масленицу снежные городки, но торгошинцы заранее лепили целые крепости с пушками, бойницами, башнями, фигурами зверей или конскими головами. Потом крепость заливалась водой, и она, как хрустальная, радужно сверкала под солнцем. Красота была необычайная. Лихие всадники-казаки с разбегу налетали на городок. Не всякий конь шел на крепость, иные шарахались в сторону, вставали на дыбы и упирались, а то и сбрасывали всадника. Ну, тогда совсем позор. Снегу вывалюют, тумаков надают, народ все озорной, веселый, с хворостинами, с плетками. Машут, кричат, хохочут, не подпускают коня к крепости. А другие, наоборот, подстегивают, дразнят, гонят на штурм. Шум, крик, свист, улюлюканье. Все это всплывало сейчас в памяти Сурикова, и он увлеченно набрасывал эскизы для задуманного полотна. Александр Иванович безотказно возил брата по деревням. Однажды подговорил парней из села Ладейки построить настоящую крепость. Нашелся и казак, что потом налетал на нее. Сурикову удалось сделать несколько зарисовок, но движение коня он так и не ухватил. Ведь всего одна минута, где тут успеть? Проводив девочек Жилиных, Александр Иванович вернулся домой и поднялся к брату наверх. Он застал его за рабочим столом. Под лампой с зеленым колпаком были разложены карандашные эскизы композиции. «Ложился бы ты, Васенька, ведь завтра печник Дмитрий чуть свет приведет соседей. За три ведра водки сговорились крепость во дворе вылепить. Мне в присутствии к девяти, так я им помогу, часа два свободных выкрою. И ты встань пораньше, да погляди, может, что-нибудь и подскажешь». Василий Иванович, обрадованный, оторвался от рисунков. «Какой же ты, Сашка, молодец! Как тебя на все хватает, горячая ты душа!» Он смотрел, улыбаясь брату в лицо, тонкое, красивое, с густыми усами, опущенными по казачьи к низу. И, казалось, не было в эту минуту никого ближе и дороже, чем этот чуткий и добрый человек.